Глава 25. К рассвету все было готово. У меня оставалась еще половина флакона с драконьей кровью. Ее я вернула обратно в шкатулку и взяла пузырек со слезами. Когда я узнала, что Кейхар решил тоже отправиться на охоту на гарпий, в сердце вновь прокрался страх. Мне хотелось его остановить, но разве я имела на это право? Я даже не могла произнести вслух, что чувствую. Оставалось вновь прятать свой страх и свою тревогу, и делать вид, что все в порядке. Я чуть не опоздала. Отряд уже был готов отправиться к границе. А с ним Варлен и Кейхар. Часть солдат сидели верхом на лошадях, остальные шли пешком. У всех за плечами были арбалеты и луки. «Лэр Кейхар!» — окликнула я дракомага. Он увидел меня и махнул Варлену. «Идите, я вас догоню». «Что случилось?» Спросил уже меня, когда я подошла. «Ничего, просто хотела проводить и пожелать удачи», — ответила я. «И еще... Вот, я показала пузырек с прозрачной жидкостью. Это слезы дракона. Я не знаю, как правильно их употреблять, но, может, вы знаете. Думаю, не стоит удивляться и спрашивать, откуда они у вас?» Кейхар с усмешкой заглянул мне в глаза. «Вы правы. Они оттуда же, откуда и кровь». Я тоже улыбнулась. «Используйте их, чтобы стать сильнее. Это ведь должно вам помочь». «Вы уверены, Леоланье?» Он смотрел на меня во все глаза. «Хотите, чтобы я их выпил?» Я просто кивнула и протянула ему пузырек. «Неужели откажетесь?» Мое сердце пропустило удар, когда он не сразу взял его. «Или опять надумали чего-то себе? Ищите подвох?» добавила уязвленно. Он покачал головой и осторожно открыл флакон, а потом, не отрывая от меня взгляда, сделал из него глоток. «Этого достаточно», — сказал он, возвращая пузырек. «Спасибо». «Когда вас ждать назад?» — спросила я, чтобы замять возникшую было неловкость. «Трудно загадывать», — ответил Кейхар. «Теневой лес не так велик, но придется идти в гору. К ночи в любом случае постараемся вернуться, поскольку оставаться там в темное время суток опасно». Он развернулся было и пошел прочь, но потом оглянулся на мгновение, наградив меня прощальным взглядом. Прошло меньше часа, когда проснулся Лэр Дестини и узнал обо всем, что затеяли мы за его спиной. И ответ, конечно же, пришлось держать мне. «Вы понимаете, как это рискованно?» — вопрошал он расстроенно. «Мы же можем потерять все!» «Как? Как вы могли на это согласиться, Ле?» «Я посчитала, что так будет правильнее», — отвечала я. «Лучше покончить с этим раз, чем жить в ожидании новой беды годами». «Но почему вы так торопитесь? Неужели нельзя было повременить с этим? Ведь кристаллы зарядились, защитное поле стало стабильным и останется таковым ближайшие 2-3 месяца. Можно было воспользоваться этим временем с разумом, подготовиться к тому самому походу, а не рубить все с плеча». Лэр Дестини покачал головой. «Как объяснил капитан Варлен, сейчас весна. Гарпии обзаводятся потомством и откладывают яйца, как птицы. Капитан и Лэр Кейхар посчитали, что промедление может привести к тому, что появится новый выводок гарпий, с которым позже справиться будет тяжелее, а кристаллы, если и начнут вновь влиять на численность популяции, то только в следующем поколении, поэтому сейчас самое подходящее время», — пересказала я все, что услышала от Варлена. «Но и согласитесь, все уже так устали от нашествий гарпий, особенно те, кто отражает их атаки здесь, на границе, что уже хочется просто поскорее это прекратить. И я их не могу судить», — добавила уже от себя. «Они не захотели ждать, а решили разобраться с этой проблемой как можно скорее. Пусть этот поход и выглядит несколько импульсивно со стороны». «Что ж, в таком случае нам придется только принять это», — сэр Дестини обреченно развел руками. «Только я представить боюсь, что будет с Лией Руан, если с Рональдом снова что-то случится. В их семье и так много смертей». Его слова растревожили без того волнующееся сердце. «Я не дала ему умереть один раз, не дам и сейчас», — сказала сама себе, успокаиваясь. Главное, чтобы не оказалось поздно. Лэр Дестини, наконец, смирился с происходящим, и потянулись долгие часы ожидания. До вечера я безвылазно сидела в своей комнате, томясь и не находя себе места. Когда же солнце стало клониться к закату, направились к границе. Кристаллы сияли ярко, ореолы их свечения переплетались, образуя сплошную стену из голубого света, ни единого зазора, сквозь который смогла бы проникнуть гарпия. Я вслушивалась в тишину леса. Иногда мне казалось, что где-то вдали раздается крик гарпии. Ночь медленно надвигалась, а отряда так и не было. Когда совсем стемнело, волнение усилилось. Все ли у них в порядке? «Не стоит оставаться здесь, Лиа», — ко мне подошел Лэр Дестини. «Уже темно. Давайте вернемся в штаб. Если они вернутся, нам сразу сообщат». «Если?» — мой голос дрогнул. «Когда они вернутся?» — со вздохом поправил себя Дестини и бросил печальный взгляд на лес. Я все же последовала его совету, но в спальню свою не пошла, а осталась в комнате, предназначенной для отдыха. Здесь стояло несколько кресел и уютно горел камин. Кажется, я все-таки задремала, потому что крик «Они возвращаются!» выдернул меня будто из сна, и я подскочила на ноги с бешено колотящимся сердцем. Лэр Дестини уже был на крыльце, и я остановилась рядом с ним, с тревогой вглядываясь в лица тех, кто приближался. Впереди на лошади ехал начальник гарнизона Варлен. За ним я, наконец, увидела Кейхара. От сердца слегка отлегло. «Как вы? Как все прошло?» — спросил Дестини, как только капитан спешился. «В целом у нас все получилось», — устало кивнул Варлен. «К сожалению, потеряли несколько солдат. Есть раненые. Но практически все гарпии уничтожены». Кейхар тоже спрыгнул с лошади, и я увидела на нем новые раны. «Лэр Дестини, дайте нам немного времени прийти в себя», — попросил Варлен. «Нам нужен отдых, еда и помощь лекаря. Потом мы все расскажем». «Да, да, конечно», — Дестини торопливо отошел, пропуская его в здание. Мимо меня, пошатываясь от слабости, прошел Кейхар. Наши взгляды встретились, и на его губах появилась улыбка. Я робко улыбнулась ему в ответ. И в те минуты мы больше не обмолвились и словом. Солдаты разбрелись по казармам. Лекари в лазарете занялись ранеными. Варлен заставил Кейхара тоже показаться лекарю, и он долго не возвращался. Наши комнаты были рядом, и я с нетерпением ждала, когда его шаги раздадутся за дверью. Наконец я услышала, как он идет. Выждала еще несколько минут и отправилась к нему. В руке я сжимала заветный пузырек с кровью, на всякий случай. Я не успела постучать в дверь, как она сама открылась. «Лиоланье!» Кейхар остановился, увидев меня. Он успел переодеться в свежую рубашку, сквозь ткань которой просвечивались бинты. «Я пришла?» — начала было я и запнулась, вдруг осознав, что не придумала никакой разумной причины, чтобы оправдать свой порыв. Но это оказалось и не нужно. Кейхар кивнул и произнес: «Подождите меня здесь, я скоро вернусь», и вышел, оставив дверь открытой для меня. Я зашла внутрь и прикрыла дверь. Его комната была не больше моей. Та же неширокая кровать, минимум мебели, на столе стоял поднос с нетронутым еще ужином. На спинке стула висела походная одежда, местами порванная с пятнами крови. Тут же лежал приоткрытый саквояж. Я осмотрелась. Стул был занят, поэтому пришлось присесть на кровать. Минуты текли медленно. Я все еще пыталась придумать, с чего начать разговор, но мысли путались, становясь вязкими и размытыми. Пружина страха, которая держала тело в напряжении весь день, наконец расслабилась, и двухдневная усталость начала брать свое. Кэхр все не шел. А я уже отчаянно боролась со сонливостью. Наконец я позволила себе прислониться к стене, у которой стояла кровать, и прикрыть отяжелевшие веки. Мне снился дракон. Он накрыл меня своим крылом, и рядом с ним, таким большим и теплым, я ощущала себя как никогда в безопасности. Внезапно я начала падать, но дракон снова удержал меня своим крылом, не давая провалиться в пропасть. «Для двоих здесь, конечно, маловато места», — сказал дракон сонным голосом. «Будьте осторожны, Лиа». Я открыла глаза и несколько секунд пыталась понять, где нахожусь. В комнате царил предрассветный сумрак, на прикроватном столике догорала свеча, а меня действительно кто-то обнимал. Было жарко и тесно, но при этом необычайно уютно. Я пошевелилась, но тут же уткнулась коленками в стенку. Потом осторожно перевернулась и оказалась лицом к лицу с Кейхаром. «Мне пришлось положить вас к стене, чтобы вы больше не падали», — пробормотал он, не открывая глаз. Осознание реальности наконец догнало меня. Я заснула на кровати Кейхара, не дождавшись его. «Боги, как стыдно!» «Простите, я не знаю, как так вышло», — смущенно прошептала я. «Почему вы не разбудили меня?» Кейхар лишь пожал плечами, его глаза по-прежнему были закрыты. «Вы не побоялись за свою репутацию?» — съерничала я. «А вы?» — получила встречный вопрос. «Но это же вы всегда тряслись над своей свободой и избегали провокаций», — напомнила я. «В вашем нынешнем положении я бы тоже обеспокоился этим». Кейхар наконец открыл глаза. Даже в темноте было заметно, что они смеются. Протянула я. «Так это вы решили устроить мне провокацию? Понятное дело, я ведь с некоторых пор невеста, не менее завидная, чем вы». «Невестой меня еще никто не называл», — хмыкнул он. «Чем вы жених?» — исправилась я. И все-таки не сдержала смеха. «Представляю вас невестой!» «Со смехом тоже будьте поосторожней, а то я уже начинаю соскальзывать с этого топчана». Кейхар переместился чуть вперед, тем самым еще больше прижав меня к стене и заодно к себе. «Так я могу задохнуться!» — укорила его я, упираясь ладонями ему в грудь. Тогда он бесцеремонно взял мою руку и закинул себе на плечо. «Что-то вы стали позволять себе много вольностей», — заметила я, ощущая, как мне становится все жарче. И дело уже было не в окружающей температуре. Зато не так тесно, согласитесь. Мои пальцы случайно коснулись его шеи на затылке. Я осторожно провела ими по чешуйкам. «Это все настоящие?» — спросила тихо. «Уже да». Его взгляд тоже стал серьезным. Я не сдержала улыбки. «Я знаю, что это вы вытянули меня с того света», — сказал Кейхар, не отпуская мой взгляд. «С помощью драконьей крови». «И нет». Это не Вилма мне рассказала. Вначале я был уверен, что это сон, что вы мне приснились. Я не понимал, почему выздоровел. А Вилма упорно повторяла, что это лекарь с его чудо-лекарством. Моя тетушка — кремень, когда дело касается чьих-то секретов. Пусть она и не создает такого впечатления. А потом я встретил вас на собрании круга, и все стало на свои места. Я помнил вкус крови на своих губах и ваш поцелуй. И все это оказалось не сном, а правдой. Он дотронулся кончиком пальца до моей нижней губы, затем нежно очертил им контур моего рта, и мои губы сами приоткрылись ему навстречу. Глубокий судорожный вздох. Мой или его, уже не было никакой разницы. Я не смогла бы убежать от этого, даже если бы и хотела. Но правда заключалась в том, что я не хотела. И когда на меня обрушился этот поцелуй, я отдалась ему без остатка. Он не был таким болезненно отчаянным, как тот, первый. Теперь в каждом прикосновении губ Кейхара я ощущала невысказанную нежность и с трудом сдерживаемую страсть. Я купалась в них, наслаждаясь каждой секундой, рассыпалась на кусочки, растворялась и обретала себя новую. Возвращаться в реальность не хотелось, но вслед за неумолимо наступающим рассветом просыпался гарнизон. В коридорах застучали сапоги, с улицы зазвучали голоса солдат. «Думаю, мне все же лучше вернуться к себе», — сказала я, приподнимаясь. «Пока еще не поздно спасти нашу репутацию». «А я думал, что эти поцелуи...» Кейхар снова провел пальцем по моим губам. «Уже все узаконили, и нашей репутации больше ничего не угрожает». «На что вы намекаете?» — я изогнула бровь. Конечно, я догадывалась, к чему он клонит, и сердце при этом взволнованно затрепыхалось, но нельзя же было так просто сдаться. «Я делаю вам предложение, Лео Ланье», — он прищурился. «Какого рода?» — уточнила я невозмутимо. «Брачного, естественно». Кейхер, кажется, начал выходить из себя. «Мои зубы все же пришлись ко двору?» «Что?» Он растерянно моргнул. Я еле сдержала улыбку и продолжила. «Когда-то вы сказали, что вы мне не по зубам. Вот я и уточняю. Возможно, все изменило мое наследство?» «Перестань!» В его глазах сверкнула яростная обида. «Наследство тут ни при чем. Я бы... Если бы...» Он запнулся, подбирая слова. «Будь оно вообще проклято, это наследство! Лучше бы его вовсе не было!» Выдохнул он на эмоциях и нахмурился. «Хочешь сказать, что сделал бы мне предложение, даже если бы я осталась бедной, как храмовая мышь?» Усмехнулась я. Я собирался. Его брови еще больше сошлись на переносице. «Для чего я тогда, скажи на милость, так спешил избавить тебя от долга? Чтобы ты перестала искать себе мужа. Но ты упорно продолжала добиваться Чаркеша». Я опешила и посмотрела на него недоверчиво. «Я ведь не знала, что ты это сделал», — ответила уже с легким укором. «А я думал, что знаешь. Поэтому и разозлился, когда ты пришла тогда, после розового бала, просить меня о поцелуе. Я был в ярости». Он отвел глаза. «Я заметила», — хмыкнула я. «Пригодился тот поцелуй?» — едко поинтересовался Кейхар. Я лукаво улыбнулась. «Но уж точно не был лишним». И ойкнула. В мгновение ока, оказавшись лежавшей на спине, Кейхар теперь нависал сверху, подмяв меня под себя. «Ты невыносима!» Его губы снова были в томительной близости от моих. «Ты тоже!» — отозвалась я. «Иногда мне кажется, что я тебя ненавижу». «Это взаимно». «Я схожу с ума». «Я тоже». Теперь я первая потянулась навстречу его губам. И он со сдавленным стоном впился в мои. Этот поцелуй унес нас в водоворот новых ошеломительных ощущений. И только тихий стук в дверь не дал нам утонуть в нем безоглядно. «Лэр Кейхар, завтрак будет накрыт через четверть часа», — раздался голос солдата. «Спасибо», — отозвался тот хрипло. И весело посмотрел на меня. «Теперь точно не спасешь свою репутацию». «Это мы еще посмотрим», — усмехнулась я, изловчившись, выскользнула из-под него и, наконец, оказалась на ногах. «А насчет предложения?» Я стала поправлять волосы и платье. «Я подумаю». Я отыскала взглядом артефакт, с которым пришла, нефритовое яйцо, аккуратно завернутое в носовой платок, лежало на прикроватной тумбочке. «Полагаю, это не пригодилось тебе», — сказала я, забирая его. «Нет». Теперь на мне все прекрасно заживает само. Он улыбнулся, испытующе наблюдая за мной. «Рада слышать!» Я напоследок глянула в маленькое зеркало, висевшее на стене, и выскользнула за дверь. Пока я переодевалась и приводила себя в порядок перед завтраком, с моих губ не сходила глупая улыбка. Пришлось приложить усилия, чтобы убрать ее, когда настало время войти в комнату, где был накрыт стол. Мужчины уже собирались за ним и тихо беседовали. Варлен и Кейхар рассказывали о своем походе. «Мы уничтожили почти все гнезда», — говорил капитан. «Правда, потребуется еще несколько вылазок, чтобы прочесать весь лес до конца и убедиться, что он свободен. Но у нас еще остался раствор с драконьей кровью, чтобы пропитать им новые стрелы, так что ваше присутствие, полагаю, в гарнизоне больше не понадобится». «Даже не верится, что все закончилось», — лэр Дестони покачал головой. «Я доложу его величеству о вашем подвиге. Уверен, он не оставит это без внимания». Мы остались в гарнизоне еще до полудня, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с задания, и навестить раненых, после чего отправились в обратный путь. «Как ты думаешь?» — спросила я Рональда, когда граница осталась позади. «Они не смогут вернуться, я имею в виду гарпий». «Никто не сможет дать гарантии», — он со вздохом пожал плечами. «Остается только надеяться, что они исчезли навсегда, и наши труды и потери оказались не зря. В Сильвертаун мы въехали глубокой ночью. Карета остановилась у моего дома, и Кейхер вышел проводить меня. «Увидимся на королевском балу?» Я улыбнулась ему, протягивая руку для пожатия. «Ты ведь не отдал никому приглашение на него?» «Я вообще не знаю, где оно. Полагаю, Вилма в курсе». Он усмехнулся и вместо пожатия поцеловал мне руку. «Вилма такое наверняка не оставит без внимания», — коротко засмеялась я. «Мое имя точно стоит первым в вашей больной книжке, Леоланье?» — чопорно поинтересовался Кейхар. «Я уточню», — кокетливо улыбнулась я. «Уточните, заодно можете записать меня еще на несколько танцев». «Но больше двух? Неприлично», — напомнила я. «Разве мы не закрыли вопрос с репутацией?» Он наклонился ко мне. «Я ведь не сказала «да», — поддразнила я его. «Но вы и не сказали «нет», — шепнул он мне на ухо, а потом быстро поцеловал. «Идите, ваш дворецкий начинает нервничать». Я оглянулась и заметила Вирса, маячившего на крыльце с фонарем. Я помахала Рональду на прощание и поспешила к дому.